As pechilimas que este vilão ali para os que tem esse chique, sabe, é que se escreveu? Mas se eu penso que uma mesa de xixi, nasce xixi, me vendo, asa e escrevo, para logo nas talhadas de sabonês, fritas, como se escolhe, xixi, grecho, nemas, cansagite, se eu me diz, não quer deixar, não me pediu, não lhe pôs-se, e nem espalhe nem marcha de lá, nem mago clínice, cabeça, немощь тяжко убивает. Во всех, кого чем обидеть, что плохое, кто на меня, и ставший после прощения. Простите меня, легким сердцем подойти, Господь, Господь, все, всех нас сегодня. Аще не будете ходить, чем не эти царства небесные. Тихонечко, значит, пока один батюшка деток будет очищать, только не толкайтесь, бабьё все назад идите. Вам тут делать нечего, детки, сейчас. Потом мужчины, а потом прочие народ Божий грешный, поточки наши, которые спасали, спасли и будут спасать нашу веру и церковь православную. Мужики-то все подступают, как апостолы от Бога, а бабенки будут верны Господу, женами и мироносцами, дай же Господи быть. До смерти всего последнего. На вас всегда стоит церковь Божия, на бабенках. Мужики такое, побыл, повернулся и пошел, не понравилось. А бабенки бедные, все терпят, все несут, и за все Бога благодарят. Спасибо, Господи. Слава Богу за сегодняшнюю службу, за радость. И меня, Господь, грешного укрепил. Вас молить, вам тело и кровь Христову своей рукой. По славу Божию. Многие ждут, когда батюшка будет проповедь сказать, это я каждый день все рассказываю, слухаю. По славу Божию. Вот, значит, тогда тихонько сейчас. Кто у нас там? Отец, наверное, Иона в богадельню пошел старуху очищать. Вот, ты там устроился, и этот, так, наверное, отец сам заканчивает исповедь. И будете тихонечко очищать. Пасху святых. А потом выйдут батюшки, две чашки и будут очищать, чтобы вас не задерживать ничего. Даст Бог, причастим, окончим литургию, пойдете домой во славу Божию. Кому нужно, кто пойдет домой, помогай, Господи, добраться мирно домой. Помните великий четверток. Меньше болтайте, не хвалите никого, сами ничем не хвалите, сохрани Господь. Вот. Мирно проведите сегодняшний день. Пост поставляется с маслом, постом, Бож, кушаем сегодня и картошку, и кашу во славу Божию. И даже можно по уставу, что там? Красное вино. Красное вино, но это же выучили. Пастор Грабинца, я проведу свою долю, кушать не нагили. И веселее сразу стало улыбаться начал. А то стоял я к смерти. И красного венца для лекарства, не как средство выпить, как лекарство для поддержания сил и желудка нашего. Так что во славу Божию. Всегда, кто желает красное вино, нанесите в церковь. Этих шампанских разных, Боже, сохрани, выбрасывай за окно эту нечисть, эту химию. Красное венцо, слава Божию. А мы попьем. И Бога за вас поблагодарим. Вот так. Вот во славу Божию отдыхать 2 часа. Звон, малые повечерят, и песни со тайной вечери читают. И сразу после повечерия мало. совершаем великую утреннюю со освящением 12 Евангелий о страдании Христа Спасителя. Несем крест, чин крестоношения совершаем, вокруг храма все батюшки будут нести по очереди крест Христов. Разбойника благоразумного поем, со свечами горящими и со свечами горящими и домой идем. Сегодняшний день и всегда на Руси у нас обычай кругом на дверях написать крестик обязательно. Вот свечи, но не такой вот огромный, что вся дверь черная. Маленький, аккуратненький. Из картоночки вырезала аккуратненько и написала хороший крестик ровненький на дверях, дабы вся нечисть бежала от наших и жилищ. Слава Богу. Вот потихонечку будете посвящаться. Завтра Великая Пятница, день Тайной Вечери. Утром в 7 часов отдохнете немножко, не в 6, а в 7 почитаем утренние молитвы. Великие царские часы совершим, чтение страстных Евангелий. Потом готовим храм вечерний, в 11 часов совершаем вечерню, чином выноса плащаниц. Вынесем плащаниц, поклонимся Святому Гробу Божию, и будете до вечера отдыхать. Завтра без елея кушаем пищу с постным. Великий день Святой Великой Пятницы. В 10 часов вечера начинаем чин погребения Спасителя. И всю ночь у гроба Спасителя молимся. После выноса плащаницы до вечера грамотею все читают у гроба Божия Святое Евангелие. Словеса Божии целый день завтра читаем, как вы нас обращаете. Вот всю ночь молимся, обносим чин погребения, совершаем, обносим плащаницу ночью прежде вокруг храма нашего святого. Вот доходим все по плащанице храм Божий, и кто желает, последний раз причащаем накануне Пасхи святых Христовых тайн в субботу, храм утром, и с Богом поедете тогда домой. Из Донецка будет 8, никогда там идти в автобус, не помню я. С Южного автовокзала, вот, кто желает донечан, могут на ночь молиться. Автобусом на Южном автовокзале, по-моему, на 8. Приедете сюда в храм и утром поедете домой на отдых. Вот, днем дома отдохнете, снедь сготовите, борщи с упытом что понаварите, нажарите. И отдохнете, и едем Пасхи Христовой. Пасхальный светлый за утренний Христос воскресе в небе. И тогда на рассвете освящаем куличи, Пасху, всю ночь нет. И с Богом едем все домой бегом, семьями за столом, пасхальную свечу на столе зажгли. И разговляемся все по славу Божию. Благодаря Богу за светлый праздник воскресенье Христово. Вот все вам рассказал. Все объяснил я вам во славу Божию. Помоги, Господи, дни великих страстей Христовых мирно всем провести. Ни с кем не поругаться, никому ничем похвалиться, ничего лишнего не говорить. Помните великие дни смерти Спасителя мира. И дай, Господи, единой духовной семьей Пасху на всем праздновать, светлое Христово воскресенье. Все рассказал. Понятно все? Да. Вопросы есть? Нет. Детвора кричит, все понятно. Вам понятно? Да. Все. Ну, слава Богу, что я помолился сегодняшний день со всеми вместе. Слава Богу. Христа будет всех очищать. Дорогу дайте здесь. Быстренько, назад встаньте, назад. Не там, ну куда ты жмешься? Назад встаньте. Все, пройдет батюшка и все. Будете причащаться. Тихонечко. Благовей, Господь. И там все причащаются, видите, как суевони. Явился и все основания.